9. Что тут и говорить. Дэн из моего сна на самом деле стал первым, кто узнал мою тайну. С того самого дня, когда ночью я тащила тело вниз по лестнице в подвал, в котором начиналось то самое бомбоубежище, я не могла спокойно спать ни ночи. Слез я не лила и вообще старалась даже не подавать вида, что это произошло. Просто стала скрытной и молчаливой. Я зареклась никогда и никому не говорить об этом. Тело Олега так и не нашли. Удар пришелся старыми металлическими напольными весами по голове, а они были нелегкие. Видно, произошло кровоизлияние в мозг. Его крови не было, как и следов произошедшего. Возможно, там была моя кровь, но я тщательно удалила все всевозможными моющими средствами с гладкой плитки пола в ванной комнаты. Тащила ночью, когда во всем доме стояла мертвая тишина и все спали. Возможно, было 3 или 4 часа утра, я не знала. Он не был слишком тяжелым, скорее худощавым, иначе мне бы точно не удалось это сделать. Но отступать было некуда. Моя мать пришла лишь утром, вспомнив, что у нее есть дом, а не только ее работа. В это время я спокойно лежала в кровати, притворившись спящей. Она тихо вошла, а потом я услышала шум воды из крана в той самой ванной. А я лежала и вспоминала о том, как эта тварь, Зорин, издевался надо мной там. Невозможно передать те чувства, которые прошли сквозь мой разум. Никому в мире не дано испытать подобного. Именно так я считала тогда. Не думайте, что меня мучила совесть или что-то в этом роде. Дело было даже не в этом. Я знаю, что мне ничего бы не было за это, разве что длительный курс реабилитации пришлось бы проходить, а мне он был не нужен абсолютно. Мне же не было еще 14 на тот момент. Никто бы не посадил меня за превышение самообороны, тем более, что факт изнасилования было бы несложно установить. А совесть по поводу смерти этого подонка меня вообще не тревожила. Одной тварью на земле будет меньше. Такие, как он, недостойны жить вообще. У них просто нет права жить». Лишь утром, когда я наконец-то вышла из своей спальни, моя мать, допивая свой кофе и собираясь на работу, обронила: «Карина, а Олег вчера разве не приходил?» «Нет», — я промолчала немного, а потом добавила: «Он даже не звонил, мама». «Странно, я думала, он здесь, и телефон его недоступен». «Ма, а ты не думаешь, что нам без него будет лучше?» — ответила я тогда, сглотнув слюну. Она как-то странно посмотрела на меня, а потом тяжело вздохнула. Я знала, что происходит у нее в душе. Его постоянный шантаж мешал ей спокойно дышать, как и мне. И именно она стала причиной того, что я не стала ничего рассказывать. Решение пришлось принимать еще ночью и немедленно, так как убрать следы моего преступления было нужно очень и очень быстро. Зато теперь я точно знала, что мою мать никто не посадит, ведь кроме Зорина никто не знал про их финансовые махинации. Но я не собиралась говорить ей это. Пусть считают, что он просто исчез. Ведь бывает такое. Человек пропал, и нет его. Некоторые вещи я спрятала вместе с его трупом, который уже начинал коченеть. А телефон я тщательно протерла, хотя на нем и не должно было остаться моих следов. Там могли быть лишь его отпечатки. И выбросила на следующий день в небольшой пруд, что был за парком. Я сделала все возможное и невозможное, чтобы полиция не нашла никаких улик пребывания Зорина у нас той ночью. Но самое невозможное, что я сделала тогда, это перекроила саму себя и свои мысли, пытаясь выбросить из головы все события. Я их практически забыла, но при этом возненавидела весь мир вокруг себя. Мама, конечно, обзвонила его знакомых, и ей подтвердили, что Олег пил с ними в баре вечером накануне, а потом покинул их. Но никто, на мое счастье, не видел, как он заявился к нам около 12. Молодой следователь Денис Ветров, только-только получивший под свою ответственность наш районный городок, несколько дней ходил к нам домой, а потом вызывал в участок мою маму для дачи показаний. Но никто и подумать не мог тогда, какова была истинная причина исчезновения Олега. Со мной беседа полицейского прошла в тот же день, что и с Массой. Отлично помню, как он сидел напротив меня, а я уткнулась носом в колени на своей кровати и наблюдала за ним. Он лишь задал мне несколько вопросов, получив на них исчерпывающие четкие ответы, без тени слез или сомнения, и больше меня ни о чем не спрашивали. Утонувший телефон нашли гораздо позже. После этого водолазы прочесали весь пруд, но тело, естественно, никто найти не мог. А поскольку тот пруд соединялся с рекой канавой, то следствие пришло к выводу, что он утонул по пути из бара, будучи не слишком трезвым, а тело снесло течением. На этом все и завершилось для всех, но только не для меня. У меня лишь начался период душевных мучений и самотерзаний. Но никто не знал, чего мне стоило даже не показывать вида, что ничего никогда не происходило. И поэтому я даже не удивлялась, что мой мозг преподносит мне сюрпризы в виде оборотней и лабиринтов во сне. А та странная безделушка, что я нашла несколько дней на пустыре, ничего мне не доказывала. Я никогда не верила в сказки. Их нет. Все, что происходит с нами, либо реально, либо нет. И мои сновидения, судя по всему, попадали под случай номер два. Тоже мне. Нашла магический амулет, который перемещает в параллельные миры. Выдумала же я себе такое. Но вот то, что я рассказала в этом сне моему кошмарику, Дэну, действительно помогло мне. В тот день, проснувшись, я почувствовала себя абсолютно другим человеком. Будто новая жизнь возродилась во мне. Это вовсе не означало, что в один миг я смогла полюбить весь мир. Я по-прежнему не выносила на дух своих обнаглевших одноклассников. Но я ощутила, что мне просто-напросто стало легче дышать воздухом и получать удовольствие от того, что я существую, а тот подонок мертв. Я даже представить себе не могла, что было бы со мной или с моей мамой, случись все иначе. Я шла в школу, не задумываясь о том, что ждет меня там. Я просто шагала, рассматривая то, что происходило вокруг меня каким-то другим, свежим взглядом. Радовалась тому, что в тот день не было дождя. Пинала желтые листья, что весело кружась падали мне под ноги. А потом около школы повстречала Никиту Королева, который шел с неким потерянным видом. Он даже не сразу заметил меня, а я не обратила внимания, пока мы практически не столкнулись с ним лбами. Но в этот раз я отнеслась к этому более благосклонно. «Ты чего такой хмурый?» – спросила я его, открывая двери. «Случилось что?» «Нет, что могло случиться? Все одно и то же. Мать завтра выпишут из больницы. Не берутся делать операцию здесь. Говорят, в центр надо ехать, а там очередь». «Представляю», – тихо произнесла я, подняв на него глаза. «Знаешь, Карина, я тут подумал, ты все время твердишь мне, что я тебе мешаю, что ты со мной сидеть не хочешь. Я решил пересесть на другое место. Чего тебе досаждать?» «Да ладно, можешь сидеть рядом со мной столько, сколько влезет. Мне не жалко на самом деле». «Да? Правда?» Он как-то наивно посмотрел на меня, и я едва не рассмеялась от его растерянного вида. «Точняк». На этом разговоры временно закончились, а потом произошло еще одно странное событие. Та самая Алина, которая когда-то являлась моей подругой, подошла ко мне на перемене с глупой ухмылочкой, оторвав от прочтения скучной брошюры о наркотиках, что нам всем раздали волонтеры на прошлой перемене. «Карина, здравствуй!» «И тебе не хворать!» «Карина, а приходи ко мне на днюху!» Я несколько раз моргнула, глядя на нее, и не знала, что на это ответить. Она единственная приглашала меня почти каждый год, но я упорно отказывалась. Но в прошлом году Алина даже не напомнила, зная, что я все равно не приду. Но сегодня мое хорошее настроение, видно, передалось и другим, и она решила рискнуть. «Это послезавтра?» – уточнила я, отложив в сторону предмет своего чтения. «Надо же, помнишь!» – обрадованно затрещала Алинка, не понимая причины моей к ней благосклонности. «Помню, чего же не помнить? Во сколько?» «Каринка!» Она бросилась ко мне на шею, но я аккуратно отстранила ее от себя. «Неужели придешь?» «Приду, можешь не сомневаться». Согласилась я, не знаю, почему это сделала. «В 5, адрес помнишь еще?» «По-твоему, у меня проблемы с памятью?» «Да я же не об этом», — смутилась она вдруг, мало ли что. Наш разговор вдруг прервался приходом Надежды Ивановны, которая обвела класс строгим взглядом, а потом остановилась напротив меня. «Симкина, ты не забыла, что тебя ждет Алена Викторовна?» «Обязательно приду, Надежда Ивановна». Я попыталась изобразить наигранную улыбку, но для нашей классухи этого оказалось достаточно для того, чтобы она оставила меня в покое. «Ладно, договорились. Если чего, звони». Отозвалась откуда-то сбоку Алина, которая так и не успела отойти. «Ладно», — Бросила я ей в ответ и поспешила за парту, ведь звонок прозвенел уже минуту назад. Решила так решила. Поздно, наверное, было что-то менять. Надо пытаться жить дальше. Хотя я не слишком горела желанием идти на день рождения Алины. Но я смогла себя уговорить, пока шел урок. А Ивановна упорно рисовала на доске знаки интегралов, производных и некие непонятные мне графики, объясняя новую тему. Поход к Алене Викторовне выдался вообще веселым. Когда я вошла в ее кабинет, она сидела за столом, что-то рассматривая в своем телефоне. Она, судя по всему, и забыла, что я должна была прийти к ней. Вид у нее был несколько удивленный. Она отложила в сторону мобильник и уставилась на меня, быстро моргая длинными накладными ресницами и поправляя свои крашеные светлые волосы с прической а-ля каре. «Чего тебе, Симкина?» – спросила она. «Так сами же звали». Я плюхнулась на стул рядом с ней, потирая руки о свои синие джинсы. «Точно, сама чуть не забыла», – попыталась оправдаться она. Желание меня видеть у нее было не больше, чем у меня, но перечить нашей классной она не смела, поскольку Ивановна была женщиной строгой и иногда не в меру надоедливой. «Говорить будем или тесты проходить?» – подколола ее я. «Я просто задам тебе пару вопросов, а то у меня сегодня времени мало». Она взглянула на часы, что светились на телефоне. «Ну, тогда давайте, задавайте, а то у меня тоже его не слишком много». «Знаешь, Карина, ты не первая, у кого родители развелись, да еще и переходный возраст. Существует масса методик, которые позволяют избавиться от этого комплекса». «А у меня что, комплекс?» – не поняла я. «По данным статистики, эти проблемы испытывают 80% детей после того, как их родители расстались. Возникает чувство неполноценности, депрессии, а зачастую дети винят себя в этом. Потом начинаются конфликты с одноклассниками». «Я отношусь к другим, 20», – перебила ее я. «К 20 чему?» – не поняла она сразу. «К тем процентам, у которых не испытывают проблем. У меня их нет». «Тогда как ты сама можешь объяснить свое поведение? Я понимаю, что Лера не подарок и что она тебя обидела, но это же не повод бросаться на нее. Тебе так не кажется?» «Нет, дело не в этом. Знаете, Алена Викторовна», – пропела я в ответ, а потом в голову мне пришла веселая мысль. «Мне тут каждую ночь кошмары снятся. Да еще такие...» «Какие?» – удивленно спросила она меня. «Левитирующие платформы, духи света. Продолжать?» Она судорожно кивнула головой, пытаясь понять, серьезно ли я говорю. Но сейчас мне даже не пришлось особо ничего сочинять. Локации мира отражений, порталы между ними и... «Что-то еще?» – она нервно сглотнула. «И демоны!» – выпалила я, еле сдерживая свой смех. Она едва не подскочила с места в возмущении. «Симкина, я с тобой абсолютно серьезный разговор веду, а ты мне зубы заговариваешь. Какие еще демоны?» «Симпатичные и весьма обаятельные, правда, временно обессиленные и запертые в том самом мире. Скажите, как я могу после этого адекватно реагировать на своих одноклассников?» Алена вздохнула, глядя на меня. «Иди, Симкина, я доложу, что провела с тобой беседу, но впредь я не буду слушать твои выдумки. Поняла?» «Поняла», – выдала я, стараясь как можно быстрее смотаться от нее. «Это же надо, меня это спасло». Я чуть не рассмеялась, еще не выйдя из кабинета. Первый в жизни раз я сказала истинную правду, а тут такая реакция. «Вот спасибо тебе, Данмириан демонический, хоть где-то ты мне помог». У меня даже настроение поднялось. Но очередная встреча вновь выбила меня из колеи. Когда я шла по дорожке в сторону нашего местного проспекта, рядом со мной остановилась серебристая машина. Я подняла голову, прикрыв рукой солнце, что мешало обзору. Тот самый Денис Ветров на своем внедорожнике сидел за рулем, открыв полностью окно пассажирской стороны, и сигналил мне. «Карина!» – он позвал меня, улыбаясь при этом. «Интересно, что он хочет? Странно все это, ведь я прекрасно знала, что он работает в областном управлении». Ведь недаром я провела с ним столько часов, когда он таскал меня за собой в качестве хвостика. «Здрасте!» Я повернулась и попыталась изобразить улыбку. На самом деле я только и думала, зачем он здесь находится. «Домой? Садись, подвезу». «Нет, спасибо, мне же недалеко, сами знаете». Попыталась ретироваться я. «Давай!» – скомандовал он, открывая дверцу автомобиля. По его тону я поняла, что он все равно не отстанет от меня. Я подняла глаза, рассматривая его. Бояться мне с ним было нечего. Возможно, лучше согласиться. Он не вызывал во мне никаких отрицательных эмоций. Напротив, даже притягивал своей открытой улыбкой, которая хоть и редко, но появлялась на его красивом лице. «Ладно», — я присела в его внедорожник, бросив под ноги рюкзак. И мы тронулись, обгоняя немногочисленные автомобили, что ползли как черепахи. Ведь в нашем провинциальном городке никто не ездил быстро. Здесь просто негде было разогнаться. Да и многочисленные ямки асфальта не позволяли делать этого. «Как дела? Как с мамой?» — спросил он вдруг, нарушив равномерный гул двигателя и песни, что раздавались из радиоприемника. «С мамой все нормально, в школе тоже», — ответила я, отвернувшись в окно, где его отражение от стекла было видно наилучшим образом. На его лице почти не проявлялось никаких эмоций. «Я волновалась из-за тебя. Она сказала, что ты с ней совсем не ладишь». «Это она просила поговорить со мной?» — недовольно спросила я. «Нет», — он вдруг усмехнулся. «Она меня ни о чем не просила. Это моя инициатива». Он вновь улыбнулся, чуть подняв вверх уголок губы, образовав маленькую морщинку над ней. При этом прищурил правый глаз, а его скула чуть заметно дернулась. «Странно. Обычно она всех просит поговорить со мной. Самой-то некогда». «Представляю, каково тебе», — отозвался он. «Знаешь, я сам рос без отца, а мать работала сутками. Я оставался дома один и приходилось самому учиться всему». «Сочувствую». «Нет, мне наоборот хорошо одной. Вот только иногда раздражает, что она, не видя меня днями и не интересуясь моими проблемами, в конце четверти вдруг начинает спрашивать, сделала ли я домашнее задание, когда уже начинаются каникулы или что-нибудь в этом роде. Когда привыкаешь жить вот так, в одиночестве, неожиданно нелепое внимание лишь начинает раздражать». «Согласен». Он ловко вывернул руль, и я заметила, что мы едем уже не в сторону моего дома, а к местному отделению полиции. «А мы куда?» – удивленно спросила я. «Вспомнил, мне ж надо заскочить на минут пять, человек ждет». Он набирал скорость, а я сжала зубы, чтобы не высказать свое негодование. Но решила промолчать, тем более дома все равно было нечего делать. «Поступать куда собираешься?» Он плавно остановился у светофора. «Не знаю, в медицинский, возможно, хотя...» «Пора бы уже и определиться», — заметил он. «Да ладно!» — я отмахнулась. Он пригладил свои волосы, а потом одел вдруг свои солнечные очки, за зеркальными стеклами которых я уже не видела его глаз. «Посидишь в машине, я быстро, хорошо?» «Вообще-то я бы уже была дома, Денис Андреевич». «Прости, я увидел тебя и совсем забыл о встрече», — улыбнулся он. «Ладно, я подожду», — вздохнула я. Через 5 минут мы уже были на месте. Он вышел из машины, аккуратно закрыв дверь, и закурил. А я осталась внутри, пытаясь разобраться с его магнитолой, а сама краем глаза наблюдала за Ветровым. Кстатный, в черной выглаженной рубашке и черных брюках он неплохо выглядел для мужчины. Я представила, каков он в форме. Верно, она ему очень шла. Я видела, как он встретился с незнакомым мужчиной, о чем-то ожесточенно споря, но сделала лишь громче музыку, не вникая в суть их разговора, ведь он не предназначался для моих ушей. Ветров что-то доказывал, а в конечном итоге второй согласился с ним. Они обменялись чем-то и разошлись, а он направился обратно к машине. «Извини», — пробормотал он. «Ничего, домой надо», — произнесла я. «Это же надо, мне бы так научиться доказывать свою правоту». Я наблюдала внимательно за ходом их разговора, читала по лицам. А ведь Денис Андреевич был очень спокоен при этом и уверен в себе. Мы выехали в сторону дома, а я все не могла отвести от него своего взгляда. Его спокойствие настораживало, а неожиданное внимание к моей персоне заставляло задуматься, что он мог знать больше, чем показывал это внешне. Расставшись с ним, я несколько минут стояла, рассматривая, как его машина выезжала из двора, а бабульки косили на меня свои недовольные взгляды, найдя для себя еще одну тему для сплетен. Что скрывалось в голове Ветрова? Жаль, мой талисман не помогал мне читать чужие мысли. Мне до чертиков не хотелось возвращаться в лабиринт. И дело было вовсе не в Денмириане, скорее в том, что я рассказала ему. Я прекрасно понимала, что он вновь поднимет эту тему, а мне больше не хотелось говорить о том, что было мне не по душе. Я подумала, что не случится ничего страшного, если Дэн подождет меня там. В конце-то концов, мне надо подумать над всем этим новым в моей жизни. Я целенаправленно отложила артефакт в сторону и настроилась на то, что мне просто нужно поспать в тишине, без сумасшедших приключений и будоражащих кровь сцен. Полночи рука дергалась в сторону фора, но я решила быть сильной и не поддаваться на провокацию со стороны моего персонажа моих странных сновидений. А в голову лезли всякие глупые мысли, что мешали мне отдыхать. Наконец-то я сомкнула глаза, уже под утро, а за те 3 часа, что успела поспать, мне приснился простой мутный кошмар о том, что меня преследует следователь Ветров на своей машине в компании Алены Викторовны. Если бы я это предполагала, то лучше бы отправилась с Дэном открывать новые локации. Я все время думала про Ветрова и понимала, что боюсь его. Откуда этот странный интерес ко мне? Неужели все это просто совпадение? И при всем мне было приятно представлять его лицо. Оно будто манило меня даже в мыслях. На миг мне показалось, что я получаю удовольствие, думая о том, кого боюсь. Как, впрочем, и Дэна. Следующий день и ночь также не преподнесли мне никаких новостей. Но мне все же удалось выспаться, и я направлялась в школу в спокойном состоянии. Просто делала то, что должна. Но около школы я вдруг встретила Алину. «Карина, не забыла про сегодняшний день?» «На самом деле я забыла, что согласилась пойти на ее день рождения. Но менять что-то в своих планах уже не хотелось. Нет, не забыла, приду. Хорошо, я буду ждать тебя». «Давай», – я махнула рукой, проходя внутрь. Мои мысли несколько омрачились на время, но потом вновь вошли в колею, затмившись насущными проблемами и занятиями. А вечер настал неожиданно скоро. Собиралась я недолго. Надеть мне толком было нечего, ведь в моем гардеробе напрочь отсутствовали платья и прочие девчачьи штуки. Обычные джинсы я посчитала достаточным приложением для того, чтобы не особо выделяться из толпы. Правда, вместо обычной футболки я все же надела синюю рубашку, а волосы распустила, сняв надоевшую за день резинку. С подарком проблем не возникло вообще. Я прекрасно знала вкусы своей бывшей подруги. Чем слаще, тем лучше. Поэтому, забежав по пути в наш местный супермаркет, приобрела там большую коробку шоколадных конфет, а в придачу к ним небольшого медведя, коих она коллекционировала. Ноги еле тянулись, словно в предчувствии чего-то нехорошего. И я уже начала себя отговаривать от похода в гости, но вот коробка конфет в руке и то, что я уже стояла у подъезда Алины, все-таки перебило мои мысли. Я решила, что уйду оттуда при первой же возможности. Стоит лишь зайти и поздравить ее, коли я уже на это согласилась. Постояв минуту в раздумьях, я неохотно позвонила в домофон, а еще спустя минуту поднималась на ее 4-й этаж, где из-за открытых дверей раздавались шум и громкая музыка. Дверь открыла еще одна подруга Алины, Катька. Я сразу обратила внимание на ее платье, что едва прикрывало ягодицы. «А, Каринка, заходи, не стой!» Я осторожно вошла, оглядываясь по сторонам. И внезапно до меня дошло, что те дни рождения нашего детства давно канули в лета. Сейчас все обстояло иначе. Родителей Алины, судя по всему, не было дома. Зато обстановка значительно поменялась с тех пор, как я была здесь последний раз. Шторы были наглухо закрыты, еле пропуская закатные лучи солнца. А в зале был полумрак. За это время в этой квартире был сделан новый ремонт. И все выглядело таким безвкусным, что и смотреть на обстановку не хотелось. Огромный телевизор на стене разрывался от какого-то нашумевшего клипа. А с другой стороны было нечто подобное фуршетному столику, на котором громоздились тарелки с канапе и роллами. А потом я вдруг обвела комнату глазами, пытаясь понять, кто тут еще находится. И увидела, что здесь собралось добрых полкласса, да еще несколько незнакомых мне парней. Но хуже всего было то, что среди них были все те, кого я и на дух не переносила. Каткова с недовольной гримасой, ее подруга Настя, Сашка Маркин сидел в кресле с бутылкой пива, и даже наш новенький, который о чем-то беседовал с нашим одноклассником. Я не могла понять, зачем они меня сюда вообще позвали, ведь Алина знала, что я терпеть не могу Каткову и всех остальных. Она никогда не дружила с ней настолько, видно, решила выпендриться перед нами. Возникло ощущение, что она меня позвала сюда специально, и это часть плана мести Катковой. Та еще не видела меня, будучи увлечена вытанцовыванием посреди зала в целях привлечения всеобщего внимания. Я развернулась и вышла в сторону кухни, чтобы отыскать именинницу. Поскольку стоять с коробкой конфет на пороге мне совершенно не хотелось. Она находилась там, болтала по телефону с кем-то, загадочно улыбаясь при этом. «Алина!» – позвала я ее. «Карина, пришла все-таки, я даже не ждала тебя». «Мы же договорились», – упрекнула ее я. «Вот тебе, кстати, подарок к твоей коллекции». Я торжественно подала ей то, что было в моих руках. «Конфеты зашибись, а коллекции давно нет, выбросила после ремонта. Ладно, давай сюда». Она взяла игрушку, посадив на кухонную полку. «Чего к остальным не идешь?» «Ты почему не сказала, кто у тебя будет?» – упрекнула я Алину. «Так ты же и не спрашивала как-то», – отмазалась она. «Да ладно тебе, идем к остальным». Она потащила меня за руку в зал, где внезапно зажегся свет, и я оказалась посередине, как белая ворона, единственная в джинсах гостья, а сама куда-то смоталась. «Кого мы видим? Симкина явилась?» – съязвила Каткова, рассматривая меня. «А вырядилась как? Словно на показе мод». Вокруг раздался ехидный смех, ее подпевал. «Уж не таким попугаем, как ты», — ответила я, «ведь смолчать у меня больше не получалось». «Ладно, раз все собрались, может, тост?» — донеслось из угла, где на кресле восседал Сашка. «Тащи пивас». Его друг выволок из стенного шкафа припрятанный там ящик с пивом, а потом еще три бутылки с водкой. «Э, не, мальчики, я такое не пью», — скривилась Лерка, глядя на них и наморщив свой нос. «Для тебя есть что-то особенное». Сашкин вдруг вытащил из запасов бутылку мартини. «Пойдет», — согласилась Каткова. Я молча наблюдала за ними, решая, уйти сейчас или через несколько минут. Оставаться совершенно не хотелось. Меня раздражала громкая музыка и их физиономии. А тем более я уже представляла, что начнется через час. «Как это Симкина соизволила прийти сюда? Я думала, она совсем в своих книжках зашилась». Съехидничала Настя, поправляя свою короткую юбку, что сползала наверх. В этот момент мое терпение лопнуло. Я топнула ногой и вышла. Но сразу уходить означало бы то, что я просто спасовала перед ними. Алина не заслуживала прощения. Я ей еще припомню этот день. Я вновь вышла на кухню, где в этот момент никого не было. А потом услышала позади себя шаги и голоса. А открытая дверь балкона оказалась весьма кстати. Я прошмыгнула туда, стараясь остаться незамеченной. На кухню вошла Каткова со своей подругой, которая полезла в шкафчик, видимо, в поисках более подходящих бокалов для мартини. «Ты ее видела? Вот же дура!» – раздался злорадный смех. «Как это она еще согласилась прийти? А Алинка молодец, развела как надо». «Ага, ты видела, в какой рубашке модной она явилась, не запылилась». Вот же змеи подколодные. Я слушала дальше, сдерживая желание выйти и дать им обеим в рожу. Но они исчезли вдруг, а кухня вновь опустела, лишь из комнат раздавался громкий смех и музыка. Я дернула ручку и поняла, что дверь закрылась. Как это могло произойти, я понятия не имела. Я дернула ее снова и снова, а потом прекратила бесполезное занятие. Выглянула наружу, высоко, а еще и погода начала портиться. Поднялся ветер, и стало совсем не жарко. В одной рубашке я чувствовала себя совсем некомфортно, но и не было никого, кто открыл бы мне. Они там смеялись, веселились, и не было никому дела, куда я исчезла. Я здесь была ненужным элементом, пугалом для их развлечения. Сколько я там находилась? Полчаса, может, чуть больше. Я замерзла и понимала, что начинала дрожать, но звать никого на помощь не хотелось. Лучше умру здесь в одиночестве». С горя я присела на корточки, взяв в руки пачку сигарет и зажигалку, что лежали на подоконнике. Вздохнула, нажала кнопку и подпалила ее, чуть закашлявшись при этом. Плевать, жизнь не стоит и ломаного гроша, чего уж беречь то здоровье. Я вновь вдохнула едкий дым, почувствовав, что у меня кружится голова и темнеет в глазах. Попыталась подняться, но ноги подкашивались. «Эй, Карина, ты чего тут делаешь?» Раздался знакомый голос, а я подняла голову, пытаясь рассмотреть сквозь черные точки в глазах, кто это. «Что с тобой? Чего сидишь одна? Да брось ты эту сигарету!» Никита, обладатель голоса, вдруг проявился в поле моего зрения. «Ты разве куришь?» «Нет, но когда-то надо начинать», — тихо ответила я. «Дверь случайно закрылась сама, понимаешь?» «Не понимаю, зачем тебе это? «Ой, ты ж вся дрожишь. Держи». Он снял с себя куртку, набросив мне на плечи. «Чего никого не позвала?» «Кого? Каткову? Или ее тупую подругу?» — обиженно ответила я. «Ну, хоть кого-то надо было позвать». «А ты чего пришел? Курить?» — перевела я тему. «Типа того». Он достал сигарету, поджег и вкусно затянулся. Сегодня он выглядел иначе, чем в школе. Скорее, он напомнил мне того Никиту, с которым мы вместе ехали из больницы. «Я хочу уйти отсюда, не поможешь?» Я наконец-то решилась попросить его о помощи. «Давай, я сейчас гляну, что там творится, а ты посидишь в кухне, подождешь. Хорошо?» «Ладно, вали», — согласилась я. Он докурил, выбросил вниз окурок и вышел. А я присела за кухонный стол, рассматривая газету, что там лежало. А через пару минуточек мы уже выходили из подъезда. «А ты куда?» — спросила я. «Иди, тебя же ждут там». «Знаешь, мне неинтересна их компания. Да и шел я так, из любопытства. Я провожу тебя». Он прищурился, рассматривая красное закатное небо, что проступало меж пятиэтажек. «Ладно, идем, если тебе так хочется». В этот момент я испытала некую благодарность за то, что он выручил меня и вытащил из нелепой ситуации. Должен же быть на свете хоть кто-то, кто делает поступки просто так, бескорыстно. Неужели все-таки существуют люди, а не их подобие?